Глава 21. Когда наутро обитатели Хове собрались косить, Королуса нигде не было. Энок был спокоен. Он наверняка вернется. Но когда они пришли домой и, позавтракав, точили косы, явился Хельге Корнелиус, который как раз той ночью вернулся с военных сборов в Кристиансане. Хельге рассказал, что ночью в 11:30 видел цыгана с двумя мешками, спешившего на юг к Рамстадской пустоши. Энок сперва не мог в это поверить. Это было невозможно. Королус не мог сбежать. Он вернется. Вечером он будет здесь. Исполненный раскаяния и молитв, он не мог так отблагодарить за то добро, что ему сделали. Так долго Энок работал над ним, и с таким терпением, всепрощением и мудростью, и так хорошо Королусу было здесь. Всегда ему готов был стол, ни одного дурного слова, во всем опека и надлежащий уход, как будто он был законным ребенком в этом доме, и не будь он цыганом, он никогда бы не отблагодарил таким образом. А вечером явился Томас цыган. Он затянул жалобную песню о том несчастье, что произошло, и принялся честить Королуса всеми высокопарными словечками, какие мог придумать. Воистину, Люксифер вселился в парня, если Томасу будет позволено употребить такое ужасное слово. И я, и его мать делали все, что были в состоянии, дабы напомнить ему о его предназначении и долге. Да и я, в ничтожестве своем, да проклянет меня Господь, даже применял насилие, супротив моей плоти и крови, но он лишь ожесточился и отстранился настолько, что только и хотел удрать в море. Сегодня он сбежал в город и хочет наняться на судно. И я умоляю вас, Энок, дабы вы в нашей скорби и опечаленности не сердились на нас за это. Теперь все было ясно. Энок молчал и выглядел суровым. Это была благодарность. Отправился ли парень бродяжничать или ушел в море? Все равно. В любом случае он погубил свою душу. Как же теперь будут смеяться над Эноком дети мира сего? Поделом. Это ему награда за его возню с бродягами. Все, кто были против него в школьной комиссии, когда он пытался помочь Томасу цыгану с жилищем, теперь будут думать, как нехорошо это было с его стороны. Теперь он добился своего. Зачем он притягивает сюда к нам весь этот сброд? И пастор скажет, посмотрев на Энока: «Ты, пожалуй, обращался с ним несправедливо, мой дорогой Энок. А Ларс Нордбраут и его друзья на своих собраниях будут вздыхать и твердить, будто Энок Хове, пожалуй, не столь умен, как подобает». Энока охватило холодное, неодолимое ощущение, которое он называл ревностью. Это чувство больше всего он испытывал по отношению к пастору, который обманул его, призывая помочь Томасу. Не будь у Томаса жилища, Королус бы не сбежал. Пастор был виновником всей этой путаницы. Он продался суетному миру. Не из любви к Богу он сделал это, но из жажды мирской славы. Он хотел заслужить одобрение у сильных мира сего. Хитрыми словами он одурачил Энока, а тот сделался орудием не Бога, но пастора. А теперь пастору честь и хвала, а Эноку — позор и наказание. Он так расстроился, что не ходил в церковь два воскресенья подряд. Тех, кто имеет власть, следует опасаться. Теперь пастор придумал нечто новое. Он хотел, чтобы в школах занимались по хрестоматии Йенсена. Примечание. Петер Андреас Йенсен, 1812-1867 годы. Священник и писатель. Автор «Хрестоматии для народа и народной школы», 1863 год. «Хрестоматия» включала в себя тексты народных сказок и произведения современных писателей и вызвала резкие нападки со стороны пиетистов. Конец примечания. Энок посмотрел эту книгу и жутко рассердился. «Стишки и разная чепуха. Даже сказки, и что хуже всего, злоупотребление именем Господа. И это пастор душ собирался предложить школам?» Когда осенью этот вопрос обсуждался на заседании школьной комиссии, пастор был прямо-таки ошеломлен. Верный ему Энок Хове моментально сделался вождем оппозиции. Торкель Туаланд был прав. С чиновниками надо держать ухо востро. Они старались только ради своей славы и вознаграждения и не беспокоились ни о Господе Боге, ни о людях. Энок зашел так далеко, что даже выписал новую йобикианскую газету. Примечание. Сёрен Йобек, 1814-1894 годы. Известный политик и общественный деятель. Конец примечания. Эта газета была единственной, в которой говорили правду. Впервые со времен Тране, как сказал Торкель, целых полгода Энок получал народную газету. Потом он отказался от подписки, ибо в ней слишком часто злоупотребляли именем Божьим. Но в остальном Йобок был прав. В следующий раз, когда будут выборы, Энок не станет голосовать ни за пастора, ни за Ленсмана. Примечание. Согласно Конституции 1814 года, выборы в парламент Стортинг осуществлялись таким образом. Имевшие право голоса выбирали региональных представителей, которые, в свою очередь, выбирали членов парламента. Такой порядок сохранялся до 1905 года. Конец примечания. После жаркого лета наступила холодная осень и суровая зима. Снега было столько, что занесло все дороги. Раз за разом их приходилось расчищать. Снег пролежал несколько месяцев. Потом пришла оттепель и грязь со слякотью и холодным дождем. Норд-Вест свистел в углах дома с ревом и шумом. Небо висело, свинцовое и неприступное. И солнце надолго спряталось за тучи. А вечерами, когда ветер стихал, дом наполнялся шумом моря. Энок чувствовал, что его раздражение стихло. Более тяжкие мысли одолевали его. Пожалуй, не на пастора ему нужно было сердиться. Пастор ответит перед своим судьей, а Эноку нужно подумать о себе самом. Он занимался молотьбой и думал, каким скудным был урожай в нынешнем году. еще хуже, чем в прошлом. В закромах было не больше половины по сравнению с обычным. За что же Господь наказывал его как в одном, так и в другом? Он был тверд в своей христианской вере, как никогда. Он изнурял душу всеношными и молитвами, а плоть постом и тяжелой работой. Трудился больше, чем нужно. Нам следует распять свою плоть. Какие только страдания не выпали на долю Христа. А ведь Он был безгрешен, и мы, грешные, заслужили большего. Энок изнурял себя самого и всех домочадцев. Мы были чересчур ленивы и самоуверены, и плотские желания в нас окрепли, потому десница Божья была столь сурова к нам. Назад, назад к первой любви. Примечание. Сравните Откровение Иоанна, глава 2, стих 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Конец примечания. Подобно Давиду, Энок день и ночь размышлял над законом Божьим. Примечание. Псалтирь. Глава 1, стих 2. Конец примечания. Что надлежит ему сделать, дабы просто смириться перед Господом и вернуть тот забытый детский покой и мир? Энок вернулся к своим прежним обычаям, в большом и в малом. Но мысли его оставались тяжелыми и мрачными. В этот раз Господь вновь отверг его жертву, просто-напросто взял и отбросил ее. Не захотел благословить его усердие, не слышал его молитв, выбросил все как бесполезный хлам и выставил Энока на позор и посмешище для всего народа. Должно быть, что-то здесь не так. Однажды вечером, в конце зимы, Энок рубил мясо в сарае, и вдруг словно искра озарила его. Господь не принял его жертв, ибо то не были жертвы. Он лгал и обманывал себя, называя это жертвами, ибо он жертвовал не из любви. В самых потаенных уголках сердца своего он надеялся получить за это вознаграждение. Энок втайне полагал, что если он жертвует чем-либо для бедных, то Господь благословит его в других делах. Но так называемое благословение было лишь красивым словом, означавшим награду. Он бросил работу и застыл ошарашенный. Что с ним? Разве он был чадом Божьим? В кромешной тьме плотских побуждений жил он и все же позволял себе надеяться на спасение. Разве все это не вздор, не наваждение, не бред? Испуганный и обеспокоенный Энок вспомнил всю свою жизнь. Одно было хуже другого. При всем своем отречении от мира он все же любил его. Он видел себя в городе, куда он ездил за покупками, торговался с базарными бабами и привирал так, чтобы сэкономить половину скиллинга на фунте масла или бочонке муки. Всегда он хватал все, что можно, хотя знал, что ему хватило бы меньшего. А они вечно припирались из-за мелочей, хотя частенько оказывались в проигрыше. А Энок лжец, обманщик и вор. Ходил и радовался, благодаря Бога, если ему удавалось кого-нибудь надуть, а увещевания Святого Духа он гнал от себя прочь. и как он раньше об этом не задумывался. Или когда он заседал в комиссии помощи беднякам и соглашался с тем, что тому-то и тому-то несчастному следует отказать в помощи во избежание последствий, как выразился пастор. Разве не говорил Иисус, что нам следует помогать всем, кто просит нас об этом? Да, кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 40. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Конец примечания. А мы спорим из-за каждого скиллинга. Пускай народ голодает и мерзнет, зато мы имеем возможность сэкономить. Что скажет тебе Иисус, когда придет твой день? Алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 41-42. Конец примечания. А в школьной комиссии? Разве он не помогал пастору в том, что на самом деле ему было не по душе, дабы заслужить похвалу и репутацию образованного человека? Разве он не искал славы мирской, больше, чем божеской, сотворив себе кумира в лице пастора, но который надеется на человека и плоть делает своею опорою? И как часто он стыдился на людях признать имя Иисуса, а ведь сказано: «Кто постыдится признать меня в роде человеческом, того и я постыжусь признать пред моим Отцом Небесным». Примечание. Сравните с Евангелие от Марка, глава 8, стих 38. Конец примечания. Энок выносил себе один приговор за другим, а дьявол хохотал в углу. «В больших делах ты вел себя, как дитя мира сего, но в малых же, о которых, как ты знаешь, Бог не столь беспокоится, ты был горазд жертвовать. Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Руки ваши полны крови». Примечание. Сравните. Исаия, глава 1, стихи 13-14. Конец примечания. Энок бормотал что-то еще, выбросил руку в сторону, как будто хотел вышвырнуть себя вон, и в то же время громко щелкал пальцами. Потом вздрогнул, оглянулся, не слышит ли его кто. Собрался и вышел. Никогда он не молился так, как теперь. Каждое утро и вечер. Анна иногда пугалась. Он говорил такие слова о грехах своих и о самом себе, что было просто невыносимо. Молитвенник он отложил в сторону, как будто эта книга потеряла для него силу, и взывал к Богу своими словами. И он словно падал ниц пред Господом и присмыкался пред ним, аки червь. Речи его были полны и страхом, и надеждой. Глаза расширялись и застывали, а челка свисала на лоб, мокрая и потная, так что казалось, будто Энок уже не в себе. Но, глядя на это, Господь не желал помогать ему. Молитвы не прекращались. Иногда было лучше, иногда хуже. Бывали дни, когда Энок ходил словно в бреду. Анна спрашивала себя, не было ли это то же самое, что случилось с ним той осенью, когда умер Наполеон. У Энока завелась скверная привычка. Шагая, он мог вдруг остановиться и забыться, и долго стоять, как вкопанный на одном месте. Чаще всего это бывало по вечерам. Стоило Анне отправиться в хлев подоить коров, он стоял там молча, застывший, как камень. Стоило ей спуститься в погреб, и она не сразу различала его, черной тенью торчавшего у стены. Иногда она пугалась так, что ей становилось дурно. Однажды она застала его в кухне. Он стоял, вытянув руку и щелкал пальцами. Это было так невероятно противно. У Анны подкосились ноги. Ей пришлось сесть. «О нет, Господи, Энок! Что это еще?» Энок вздрогнул. «А что такого?» «Что? Ха! Да нет, ничего!» Он успокоился и вышел. Ушел прочь своими торопливыми шагами, и Анна слышала, как он хрустнул еще раз, когда проходил по коридору. Однажды Энок был в кузне и ковал гвозди для подков. И дьявол опять подступил к нему со страшным искушением. Для него было ясно, как день. Божья благодать для него потеряна. Слишком долго Энок пребывал на Фаворе. Там он заснул, и тогда дьявол проник в сердце его и затаился там в обличии светлого ангела. И Энок заметил эту уловку, когда было уже слишком поздно. Теперь же он осознал это, но он опоздал. Приговор ему был вынесен в послании к евреям, глава 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и отпадших опять обновлять покаянием». Примечание. Послание к евреям. Глава 6, стихи 4-6. Конец примечания. «Это невозможно!» И дьявол сказал Эноку, «Ты можешь удавиться, Энок. Все едино. Теперь ты можешь удавиться. Удавись, Энок. Все едино!» Хохотал дьявол. Жуткий страх охватил Энока. Он бросился на колени перед наковальней и закричал, «Господи, помоги! Не наказуй меня в гневе Твоем! Не карай меня в жестокости Твоей! Будь ко мне милостив, ибо ноги мои подкашиваются! Помоги! Обратись, Господи, и спаси мою душу! Ибо стрелы Твои сидят во мне, и Твоя десница занесена надо мной. Нет в моем теле здорового места, и нет мира и покоя от грехов моих. Грехи мои сыплются мне на голову, и они тяжелы, как тяжелейшее бремя. Сатана преследует меня, аки лев рыкающий, и жаждет поглотить меня. Помоги! Помоги, поторопись и спаси мою душу, дабы меня не похоронили заживо. Дверь отворилась. Серина просунула голову в кузню. «Пришел Ларс Нордбраут». Дверь тотчас закрылась, и Серина убежала прочь. Она видела отца своего на коленях перед наковальней, бледного и страшного, с руками, вознесенными к потолку. А Энок поднялся, посмотрел на небо, и глаза его увлажнились. Господь услышал его молитву, и он поможет ему. Он послал ему старого и верного собрата во Христе, нужного человека в нужный час. «О Господи, Отец Небесный!» — проговорил Энок дрожащими губами. «Ты еще не проклял меня!»